Глава 3. Элегантную табличку на двери, на которой значилось «Уилкокс, Джозефсон и Стейнберг. Адвокаты и юрисконсульты», Коломбо изучал минуты полторы. В фойе у лифта на 26-м этаже стеклянной башни тоже выглядело впечатляюще. Лейтенант огляделся в поисках пепельницы или чего-нибудь аналогичного, чтобы бросить туда окурок сигары. Не найдя таковой, Коломбо привычно гасил его пальцем, убедился, что окурок не тлеет, и сунул его в карман плаща. Потом открыл дверь и вошел. «Сэр?» И сама секретарша, и ее тон ему сразу сильно не понравились. «Моя фамилия Коломбо, мэм. Лейтенант Коломбо, отдел по расследованию убийств, управление полиции Лос-Анджелеса. Я хотел бы поговорить с мистером Стейнбергом. Он звонил и просил прислать к нему кого-нибудь из отдела». На длинной и тощей, как она сама, шее секретарши покоилась мощная цепочка, заканчивавшаяся очками чудовищной величины. Выражение ее глаз живо напомнило Коломбо клерка на бирже труда, разговаривающего с подателем прошения о пособии. «Если мистер Стейнберг у себя?» Она подняла телефонную трубку. «Мистер Стейнберг освободится через несколько минут». Секретарша словно зачитывала приговор. «Вам придется подождать, милейший». «Умение ждать — специфика нашей работы, мэм». Опустившись на стул, Коломбо улыбнулся секретарше. «Хотя в полицейской школе этого, увы, не преподают, приходится осваивать самому, так сказать, на опыте». Через несколько минут мистер Стейнберг действительно освободился. Его ассистент, молоденькая добродушного вида толстушка, выглядевшая рядом с секретаршей ангелом божьим, провела Коломбо через длинную анфиладу залов. Адвокат ждал Коломбо на пороге своего кабинета. Увидев его, он шагнул вперед и протянул руку. «Морт Стейнберг, как я догадываюсь, вы и есть Коломбо. Искренне рад с вами познакомиться». «Взаимно, сэр», — Коломбо слегка поклонился. «Боже, какой прекрасный у вас кабинет, и, наверное, соседу самой Регины подобает иметь и прекрасный дом под стать офису. Если быть полностью откровенным, лейтенант, мой дом теперь станет еще прекраснее, потому что моей соседки более нет в живых. Я, наверное, кажусь вам циничным». «Я не очень строг в выводах, мистер Стейнберг, и, кажется, понимаю, что вас заставляет так говорить». «Присаживайтесь, пожалуйста!» Стейнберг жестом указал на диван. «Я как раз собираюсь позвонить насчет кофе. Прошу, присоединяйтесь. В это время я обычно курю сигары. Не желаете попробовать мой сорт?» «Охотно, я, знаете ли, тоже люблю сигары. То есть, признаюсь, я только их курю». Эту сигару он точно охотно выкурит. Из деревянной коробки, в отдельном алюминиевом футлярчике. $2.50, прикинул он. Может и больше. А Стейнберг, однако, моложав для человека, владеющего таким домом. Его жилище Коломбо осмотрел утром. Да еще совладелец адвокатской конторы с собственным именем на вывеске. Выглядит уверенным в себе. Маленького роста, но крепкий, подтянутый. Черные курчавые волосы, влажные карие глаза. Цвет лица, правда, какой-то нездоровый. «Да, свое отношение к смерти Регины я вполне могу объяснить», — кивнул он. «До того, как она въехала туда, жизнь в этом районе была сплошной идиллией. Люди, живущие на нашей улице, знаете, это очень приятные люди. И главное, тихие. Те, которые знают, как и когда поступать». «Да, понимаю». «Так вот», — продолжал Стейнберг, «как только она въехала туда, все изменилось. К худшему, разумеется. Шум, полная бесцеремонность. Признаюсь вам, лейтенант, она даже хотела купить мой дом. Явилась ко мне с предложением. очевидно, собиралась превратить его в притон для своих прихлебателей. Да вы сами видели, что у нее творилось. Мне не раз приходилось звать на помощь полицию, чтобы просто выйти из дома. Ее фанатики после этих кошмарных шоу сидели на каждом дереве. «Вполне понимаю вас, сэр», — заверил его Коломбо. «Но Регины Савона больше нет в живых». «О, разумеется», — закивал адвокат. «Как бы там ни было, но убийство — это слишком, безусловно. Есть люди, которые заслуживают подобной смерти, но я далек от того, чтобы причислять ее к этой категории. Знаете, что я вам скажу? За мой дом она предлагала столько, что я, возможно, даже согласился бы на ее предложение, если бы она осталась жива, конечно». Он покачал головой. «Ах, лейтенант, что за общество мы создали? Если женщина получает за это столько, что может на карманные деньги купить себе особняк». «Однако сейчас ее оплакивают миллионы», — напомнил Коломбо. «Хотя только между нами, из числа ее знакомых я до сих пор не видел никого, кто бы сильно по ней горевал». «А вы, стало быть, ведете расследование?» «Точно так, сэр. То есть первой за это дело взялась сержант Симмер, а потом уже капитан подключил меня. Представляете, гуляю по пляжу с собакой, вдруг подъезжает моя жена и говорит... А у меня как раз в тот день отгул выдался. Впрочем, это не важно. Так вы что-то хотели рассказать нам?» «Да, хотел. Кроме того, мне необходимо было чем-то разогнать хандру. Очень надеюсь, лейтенант, что вы меня простите. За такую сигару я простил бы вам даже убийство вашей соседки». Коломбо с ухмылкой взглянул на Стейнберга. «О, разумеется, я должен был бы немедленно арестовать вас, сэр, но я, мистер Стейнберг, вас прощаю. Мой секретарь упакует дюжину вам с собой». «Ах, извините, сэр, но подарки нам не положены». «От подозреваемых», — уточнил адвокат. «А от меня с какой стати? Кроме того, это ведь тоже между нами, как и те комментарии, которыми мы обменялись по поводу смерти моей возин». «Сердечно благодарю вас, сэр». «Ну что вы, а? Вот и кофе!» Оба помолчали, ожидая, пока секретарша разольет кофе по фарфоровым чашечкам. «А рассказать я вам хотел вот что», — продолжил Стейнберг. «Я не видел, но, возможно, слышал, как было совершено убийство». «Если можно поподробнее, сэр. Прошлой ночью, вы знаете, у меня была... одна из этих ее жутких вечеринок. Мы с женой не могли уснуть. Вы, наверное, помните, между ее домом и моим добрых 50 ярдов. Однако, в любом случае, в этот раз нам хотя бы не пришлось бодрствовать, как бывало обычно в таких случаях до рассвета. Я думаю, она уставала после своего так называемого концерта. И потому этот Содом так рано закончился». Около полуночи все начало стихать, а окончательно утихло к часу, по-моему. «Именно так, мистер Стейнберг. Но вскоре к этой тишине я услышал женские крики. Женщина вскрикнула несколько раз, 5 или 6, не помню. Потом все снова стихло. Ну, а когда я сегодня утром узнал, что Регину обнаружили мертвой, и еще услышал по радио, что ее, возможно, кто-то убил, то решил, что нужно предоставить вам эту информацию». «А в каком примерно часу вы услышали эти крики?» — спросил Коломбо. «В 1:23, — ответил Стейнберг. Я как раз взглянул на часы. Наверное, мне нужно было вызвать полицию, но, в принципе, крики из ее сада мы не раз уже слышали. В ее доме всегда было полно народа. Не помню, чтобы хоть раз она оставалась одна. Да и потом, лейтенант, раз уж мы решили быть откровенными, мне было абсолютно наплевать на это». Глава 4. Войдя в кабинет доктора Калпа, Коломбо занял предложенный ему стул у письменного стола прямо напротив хозяина. «Может, на сей раз любоваться телом не понадобится?» — спросил он с надеждой. Доктор Калп кивнул. «Будем считать, что я сделал вам одолжение. Тогда уж сделайте еще одно. Не говорите мне, будто она умерла не от того, что захлебнулась». «Не буду, согласен. Потому как умерла она именно от этого, между часом и двумя ночи. Повреждений никаких, кроме ссадины и пореза на щеке. Иными словами, головой о бортик она не ударилась». Коломбо поскреб подбородок. «Но случайным это все же могло быть». Доктор Калп пожал плечами. «Это уж вашего ума дело. Сами вы как думаете?» «Да думать было, в принципе, и нечего, если б не этот порез на щеке. Содержание алкоголя в крови высокое, 1,8%, то есть пьяна она была, как верблюд. И кокаин в тот вечер тоже нюхала. Не больше одной дозы, думаю, но и никак не меньше». Помолчав, доктор хитро улыбнулся. «А угадайте, что еще мы нашли у нее в желудке?» «Воду, наверное». «Сперму!» «То есть в тот день она кого-то удовлетворяла оральным способом». «А когда именно, можно определить?» «Обычно из желудка она выводится примерно через час. Но в ее случае процесс пищеварения был замедлен из-за выпитого джина. Получается 2 часа, то есть в течение последних 2 часов перед смертью». «Дорого бы я отдал за то, чтобы узнать имя этого жеребца», — задумчиво произнес Коломбо. «Сдается мне, что мотив где-то рядом». «Узнать-то можно», — пожал плечами доктор. «Нужно устроить тест ДНК». «А количество достаточно для этого?» «Для этого много не нужно. Конечно, часть перемешалась с алкоголем и другими субстанциями, но для теста вполне подойдет. Под микроскопом мы обнаружим маленькие мертвые клеточки». Диоксирибонуклеиновая кислота содержится в каждой клетке любого из существующих живых тварей, а попросту генетический код. Когда лягушка спаривается с лягушкой, ДНК в хромосомах обеих родителей отвечает за то, чтобы отпрыски их тоже были лягушками. Другие элементарные ДНК обеспечивают наследование потомством специфических черт именно этих родителей. Ваша собственная ДНК удостоверяет, что вы Homo sapiens, делает вас похожим на ваших родителей, но одновременно и отличающимся от них, и следит за тем, чтобы ваши дети были похожими и на отца, и на мать, и на их родителей, но не были бы точной копией ни одного из них. «Я помню, что с помощью этого теста удавалось распутать очень сложные дела», — вставил Коломбо. «Должен вам сказать, лейтенант, что иногда ДНК может подложить свинью. ФБР, например, сообщает, что в тех случаях, когда у жертв насилия удавалось взять анализ спермы нападавшего, выяснялось, что 25% проб демонстрируют полное несоответствие полученной ДНК и ДНК подозреваемых. Так что этот тест виноват и в немалом количестве оправдательных приговоров». «А как интересно, вы сравниваете ДНК из такого вот образца со спермой предполагаемого насильника. Что же заставляете его...» «А, достаточно анализа крови», — успокоил Коломбо доктор. «Тест ДНК можно провести и по волосу, обрезкам ногтей и тому подобного. Но анализ крови, конечно, надежнее всего. Кстати, как вы будете собирать его с ваших подозреваемых?» «У меня, — признался Коломбо, — никаких подозреваемых пока нет. Ну, с тех, кто был той ночью у нее в доме». Коломбо запустил пальцы в волосы, еще сильнее их разлохматив. «Думаю, что можно попробовать». «И тогда я отдам их на обработку», — кивнул доктор. «Дело в том, что я сам не делаю тесты ДНК. Дело новое и требует черт знает каких навыков и познаний. Но их делают в нашей лаборатории. Я слыхал, что там постоянно пасется отдел сексуальных преступлений. Прямо не слезают с них», — кивнул Коломбо. «Я сам туда всего один раз ходил. Нашли труп, весь обгоревший, облитый бензином. Но оказалось, что из чего-то там эту самую ДНК можно вытащить. Вытащили и сравнили с другой, которую достали из волоса, застрявшего в расческе. И представляете, опознали убитого. Наука! Он усмехнулся. Вот увидите, когда-нибудь изобретут настоящий детектор лжи. И тогда ребят вроде меня погонят на пенсию. Не очень-то на это рассчитывайте, заметил доктор. Например, нынешний детектор — полная чушь. Это мы с вами знаем, улыбнулся Коломбо. А для миллионов наших сограждан это любимый с детства миф. Для полного анализа ДНК понадобится несколько дней, так что постарайтесь достать за это время кровь, ладно?